Глава вторая. Пенсне. Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы, из отличных стекол, с холодным блеском хрусталя. Пенсне делала миссис Дьюли великолепным экземпляром класса очкатых женщин, от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли, у него был свой взгляд на вещи. Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли, мало знакомые, это были, конечно, приезжие, то говорили не так. «А, миссис Дьюли, которая пенсне...» Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот, однако же, в суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело, в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема. Пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась, и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид не то растерянный, не то блаженный. Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли. — Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя ведь так. — Не могу же я без пенсне, — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному. — Вероятно, потому что она была без пенсне. Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал. И когда у него дело пошло на поправку, охотно и подолгу с ней болтал. Впрочем, болтал для Кембла означало скорость не более десятка слов в минуту. Он не говорил, а полз, медленно култыхался, как тяжело нагруженный грузовик, трактор на широчайших колесах. Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем. — Ну да, ну хорошо, но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги, так отчего же не сошли? — Я, да, я видел, конечно, — скрипели колеса, — но я был абсолютно уверен, что он остановится, этот автомобиль. — Но если он не мог остановиться, ну вот просто не мог... Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор, все прямо, не на дюйм с пути. Он должен был остановиться. Кембл недоуменно собирал лоб в морщины. Как же не мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится, и перед его Кембла уверенностью, что значило непреложность переломанных ребер? Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал, торчал из-под одеяла только упрямый квадратный башмак. Башмаков Кембл не согласился снять ни за что. С квадратной уверенностью говорил, переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо. На небе закономерный бог. Величайшая на земле нация — британцы, наивысшее преступление в мире — пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембла, не мог же он работать как простой рабочий или кого-нибудь просить, ведь ясно же это. Платили долги сэра Чарльза, прадеда, платил дед, потом отец и я. Я должен был заплатить. Я продал последнее имение, и я заплатил все. — И голодали? — Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я, — Кембл обиженно замолкал. — А миссис Юли, она была без пенсне, нагибалась ниже и видела, верхняя губа Кембла поребячья обиженно нависала, упрямый подбородок и обиженная губа. Это было так смешно, и так взять вот и погладить. Ну, миленький, не надо же, какой смешной. Но вместо этого миссис Юли спрашивала. — Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл, не правда ли? Вы уже свободно двигаете рукой, вот подождем, что завтра скажет доктор. Утром приходил доктор в сюртуке, робкий и покорный, как кролик. «Ну что ж, натура, натура самое главное. Извините, у вас великолепная натура», — бормотал доктор, смотрел вниз в сумочку с инструментами и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату шумом и треском вторгался адвокат О'Келли. От ирландских рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук в комнате сразу становилось пестро и шумно. — Ну что же, Кэмпбелл, уже починились? — Ну, конечно, конечно. Ведь у нас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот. Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он в сущности по делу. Владелец автомобиля готов был немедленно же уплатить Кэмпбеллу 40 фунтов. Кэмпбелл не удивлен был немало. — О, я был уверен. Он попросил только перо и бумагу. И на узком холодновато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес. Через 2 дня пришел ответ. И когда Кэмпбелл читал, миссис Дьюли опять вспомнила о пенсне. Вдруг вот сейчас занадобилось пенсне. Беспокойно обшаривала комнату в 10-й раз. «Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела, почерк женский». Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике. «О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично». Миссис Дьюли захлопнула шкафчик. «Вы не поверите, я так рада, так страшно за нее рада». Миссис Дьюли была рада в самом деле. Это было видно, на щеках опять был румянец. За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария, может быть, на облака, вдруг неожиданно улыбнулась. «Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая?» Викарий показал 2 золотых коронки. «Вероятно, ваш пациент, наконец, поправляется». «О, да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти». «Ну вот великолепно, вот великолепно!» Викарий сиял золотом всех 8 коронок. «Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью!» «Да, кстати, — нахмурилась миссис Дьюли, — когда же будет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?»